29. Ни черта. Харунжи и Брызгалов, и поручик Ивин стояли с эскадроном в резерве. Брызгалов тянул из фляжки спирт, морщился, крякал. Разговаривали о первых восстаниях против советской власти. Смотрю я, господин поручик, на здешний народ, на сибиряков, и думаю, что сволочь здесь сидит, на сволочи, все большевики. Тут пули жди, и спереди, и сзади. Эх, вот в наших казачьих областях там совсем не то. Казаки народ дружный, взять хоть наших уральцев. Они за крест и бороду стояли. Все староверы, все бородачи как один. А дрались как, голыми руками броневики у красных крали. Рубились как, боже мой, как ворвутся, так все. Метут, как метлой, и старого, и малого, и комиссаров, и рядовых, и врачей, и сестер, и подводчиков. Бросьте его, пожалуйста, кошму свою хвалить. Знаем мы этих станишников. Герои тоже в тылу, за спиной пехоты. А как на фронте набьют им морду, так они там пятки смазывают. Так маштачков подхлёстывают, что только пыль столбом летит. Брызгалов недовольно дернул губами, но возражать не стал. Пришлось не в самый переворот во время свержения советской власти быть в Омске. Какой подъем там был, какое единение. Казалось, что проклятой революции пришел совсем конец. Мы, юнкера, прямо уверены были, что никаких больше учредилок и советов не будет, а будет его императорское величество и баста. Ивин ядовито улыбнулся. Какое хорошее это было время. С каким увлечением лупили мы эту красную рвань. Патронов у нас было мало, так больше шашками рубили. Или поставишь целую шеренгу в затылок, выровняешь почище, да по первому в лоб и ахнешь, а пуля так всю шеренгу и снижит. Забавно. Брызгалов сделал несколько глотков из фляжки. Казни и наказания у нас обставлялись с особенной торжественностью. Мы старались придать им характер справедливого суда народного. Для этого население всегда оповещалось. Неофициально, правда, что сегодня состоится казнь большевика такого-то. Помню, очень интересно, прошла казнь бывшего заведующего народным образованием, какого-то студента. Вывели его из тюрьмы ночью. Народу собралась масса. Конвоиры, конные казаки с факелами. Как только вывели его, так сейчас же и раздели, совсем до нога. Повели. Брызгалов закурил, несколько раз затянулся. Да, повели, а толпа плюет ему в лицо, кидает в него камнями. Один камень, видно, здорово стукнул его по голове, он упал. Казаки его сейчас же в нагайки взяли, достали слегка шашками подкалывать. Живо встал, пошел. Толпа все свирепеет, факелы зловеще освещают лица. Страшно даже стало. Один какой-то гражданин хватил студента тростью по переносице. Он опять упал. Казаки опять давай стягать нагайками, подкалывать шашками. Не встает. Тогда один факельщик взял, да и положил ему горящий факел пониже живота. Шерстью паленой запахло, мясом горелым. Вскочил брат моментально и пошел. Однако уже стал качаться, как пьяный. Но куда он не качнется, его встречают острые концы шашек. Он вправо, его колют. Он влево, его колют. Шел он так, шел. Весь кровью облился, как краснокожий индеец встал. Упал. Ему опять факел приложили. Нет, не встал. Только ногами задрыгал, как лягушка, когда через нее ток пропускают. Жгли, жгли, кололи, пороли. Не встает. Мясом только сильнее запахло. Я уже хотел пристрелить его, как вдруг толпа с ревом кинулась и буквально растоптала, разнесла его на клочки. После в небольшой ящик сложили кучу грязного мяса и костей. Молокососов, батенька, порядочный. Такие-то вот типы, как вы, в своем сверхусердии создали большевизм у нас в тылу. Все дело-то и провалили, презрительно сказал Ивин. Брызгалов обиделся. Да, рассказывайте. Эти-то молокососы в то время, когда вы философствовали, да сидели сложа руки, всю революционную дрянь-то и вывели. Мы пощады никому не давали, не только большевикам-комиссарам, но и просто советским служащим. Мы рассуждали так. Раз служил у красных, значит, помогал им. А раз так, то башку удалой. Рубили всех, машинисток, конторщиков, рассыльных. Всех в одну кучу, как капусту. Ну вот теперь жните, что посеяли. А что же, очень нос-то на квенту вешать? Задорно поднял голову Харунжи. Ну, взобьют нас, ну что же. Сам себе пулю пущу в лоб, и ладно. По крайней мере, буду знать, что недаром жил. Кое-что для Родины сделал. За этого не беспокойтесь. Наше поражение давно предрешено. Мы не сумели использовать восставших. И волжан, уральцев, уфинцев. Мы забыли, что все они восстали против красных. Потому только, что за людьми не разглядели идеи. Приняли разных уголовных преступников, проходимцев, пролезших в власти. За подлинных сеятелей идеи большевизма. Казалось, нам нужно было учесть это. Мы должны были понять, что массы идут защищать нас, да, по недоразумению. Мы должны были быть очень хитрыми и осторожными, чтобы дурачить их до конца, уверять и делать вид, что идем защищать какую-то свободу. Но мы поступили совсем иначе. Мы вообразили себя победителями, распоясались и начали насиловать и грабить в тылу жен, сестер, отцов, матерей и братьев тех самых солдат, которые на фронте по своему недомыслию защищали наши шкуры и корма. В первой линии огонь усиливался. Да что говорить, чепухи, безобразие, недомыслие, у нас хоть отбавляй. Ведь вот, к слову сказать, наш закон о земле прямо-таки политическая глупость. Красные его у себя полностью перепечатывали и кричали по всю Ивановску, что вот, мол, товарищи, смотрите, за что белые воюют. А наши финансовые операции — позор. Офицер махнул рукой. Брызгалов молчал с тревогой, прислушиваясь к перестрелке. Ему казалось, что огонь белых начал ослабевать. Стал совершенно беспорядочным. Наблюдатель, сидевший на дереве, соскочил вниз. «Господин поручик, так что красные с правого фланга обошли наших, а пехота, которая была у нас на фланге, по своим же жарит, наши бегут». Нервная гримаса скривила лицо Ивина. «По коням, садись!» Брызгалов допивал фляжку. «Ни черта мы их сейчас сомнем». Ивин неохотно выехал вперед эскадрона. Шагом марш. Эскадрон стал подтягиваться к месту боя. Выехали на опушку. Красные были хозяевами положения. Их пулеметы дождем обсыпали отходящие цепи белых. Цепи партизан продвинулись значительно вперед. Эскадрон выехал им как раз во фланг. «Шашки вон!» — машинально как-то командовал Ивин. «Ура!» — первый закричал Брызгалов. Сильно хлестнул нагайк и своего Воронова. Эскадрон бросился в атаку. До вражеских цепей ему нужно было проскакать с полверсты по снежной равнине. Красные заметили гусар, встретили их дружными залпами. Первыми же пулями Брызгалов был убит. Замахнув руками, он свалился с седла, но нога у него увязла в стремени, и Вороной испуганно, храпя, поволок его в сторону красных. Под Ивиным ранила лошадь. Она свалилась на бок, придавив ему ноги. И он никак не мог из-под нее выбраться. Расстояние между темной плотной цепью красных и лавой эскадрона сокращалось медленно. Снег оказался очень глубоким. Лошади гусар вязли по брюхо. Ряды атакующих редели заметно. Не дойдя до противника, эскадрон повернул обратно. Атака не удалась. Ивин видел, как в лесу последним скрылся толстый вахмистр. Офицер приложил револьвер к виску, нажал гашетку. Дернувшись в сторону, голова поручика расцвела алым цветком маленькой кровавой ранки. Лицо стало одного цвета со снегом. Лошадь храпела, харкала кровью, но встать не могла.